Глава 10. Данияр. Второй возвращается с работы ближе к 9 вечера, так объяснил зеркальник. Данияр предложил Меченой выйти из маршрутки за одну остановку до нужной, чтобы присмотреться к окрестностям и отметить опасные места. Те, где может таиться натравленный на второго ворона упырь. Данияр думал, что Меченая обрадуется прогулке и придется сдерживать ее словесные восторги. Ведь она ни с того ни с сего сочла его своим парнем, пусть и временным. Но непредсказуемая девчонка, помалкивавшая в маршрутке, сейчас заткнулась наглухо. Она шла рядом, словно по рассеянности, положив ладошку на его машинально согнутую руку и сосредоточенно глядела вперед, будто размышляла над какой-то проблемой. Успокоившись, что какое-то время она не будет его дергать вопросами, Данияр тоже сосредоточился на наблюдении. Солнце по-вечернему тяжко-желтое постепенно оседало за домами, сумеречно-темными в собственной тени. Пятница, и на улицах толпы и потоки пешеходов, кто с работы сразу возвращался домой, вываливаясь из транспорта, кто забегал за покупками в магазины, а кто и гулял. У здешнего торгового центра, мимо которого шли Данияр и Меченая, все скамьи заняты парочками, компаниями, бандформированиями пенсионеров или молодых мамочек с колясками и без. Дети носились по широкой площади вопящими от радости и азарта стайками, гоняя голубей и пугая выгуливаемых по боковым дорожкам собак. Меченая сильно вздрогнула и проводила сердитым взглядом внезапно пролетевших мимо скейтбордистов и спешащих следом за ними подростков на великах и самокатах. «Проснулась», — по-доброму ухмыльнулся ворон. «Болтать начнешь?» Но, судя по всему, Меченая быстро вернулась к занимавшим ее мыслям, а потому снова на автомате зашагала рядом, благо Данияр словно ненароком направлял ее, послушно следующую за ним. Поглядывая на ее голову, непривычно простецкую, с этим качающимся хвостом волос, он невольно подумал, что ее имя здорово подходит ей. Русоволосая. Новое цепкое оглядывание территории впереди. Ряд киосков и открытых торговых палаток завершал площадь у торгового центра. Между ними небольшие проходы, а значит, местность потенциально хороша для прячущегося здесь упыря. Если он, конечно, здесь и прячется. Слушая вопросы и предположения мелких в своей квартире, ворон пытался найти в недавней беседе рациональное зерно. Он привык, что старшие сами решают все проблемы, а потом без рассусоливаний сразу дают ему ясные и четкие задания. Вот теперь мозгами поворочить приходится и ему. Он не вздрогнул, когда она дернула его за рукав. Ждал этого. «Данияр, а барабашки со мной водятся, потому что я посредник?» «Да». «Я думала, я им нравлюсь», — пробормотала она. «Ты им очень нравишься», — серьезно сказал он. «А они меня сразу видят?» «Это как?» «Ну, они сразу понимают, что перед ними посредник?» «Конечно». «А почему тогда...» «Почему они раньше не подходили? Сейчас чуть что на руки и на плечи лезут, а раньше?» «Ты смотришь на них и видишь. А раньше они были перед твоими глазами, но ты их не замечала», — объяснил ворон. «А они видят этот взгляд мимо них». «Данияр, если я попрошу кикиморок, они мне сделают такую же плетенку, как недавно, только с ленточками. Я куплю тонкие и нарежу на полоски». «Тебе понравилось? А почему сама не спросишь у них?» «Я и забыла, что могу спросить». «Данияр, вон там пацан промчался», — пробормотала она. «А у него на скейтборде лохматый такой. Это тоже не чистик?» «Угу. Это ты еще площадку перед торговым центром не видела». «А что там?» Заинтересовалась Меченая и встала, поневоле вынуждая остановиться и Данияра. Огляделась и открыла рот. Среди мельтешащих взрослых и детей бешено вертелись какие-то тощие фигурки, от которых шарахались немногочисленные выгуливаемые собаки и которых совершенно не замечали люди. Те самые полулысые тельца с длиннейшими конечностями, которые она видела во дворе дома Мити. «Это Матохи», — не дожидаясь ее вопроса, подсказал Данияр. «Видишь, народ смущают, чтобы еще больше суетились». «Они же могут что-то плохое сделать», — растерянно спросила таки девушка. «Не успеют. Они суматоху наводят, собираясь большой толпой. Да, могут порой и скандалы, и драки провоцировать меж людей. Но в той же суматохе эта нечисть забывает, что и на нее управа есть. Центр-то давно построен. А значит, кое-кто прекрасно знает, что матохи здесь частые, хоть и нежеланные гости». «Так...» Данияр обвел глазами площадь и, усмехнувшись, прищурился. «Посмотри-ка на край здания с той стороны, самый дальний. Сможешь разглядеть?» «А кого я должна искать?» — удивилась она. «Ой, кажется, эти матохи исчезают». «Ой, вот это... да...» Данияр снова усмехнулся. Ему нравилось следить, как меченое изумляется открываемому миру. Из-за угла медленно выплывали две огромные фигуры, все так же невидимые для обычного человеческого глаза. Они тоже шли под ручку и шли важно, колыхаясь громадными телами, словно наполненными мягким желе. Словно какие-то господа вышли на прогулку. Правда, неистовые матохи каменели-немели перед ними, поворачиваясь в их сторону, и мгновенно испарялись с бесшумными воплями вывороченных в воре пастей. «Какие персоны!» — прошептала меченая. «Это Угомон с Угомоновной», — будто представил их девушке Данияр. «Пока мрак был с нами, он часто вспоминал старую колыбельную. Уж ты, Ванюшка, усни, Угомон тебя возьми, с красную девицею Угомоновной». Он даже засмеялся, когда увидел, как она крепко зажмурилась и потрясла головой. «Почему красная девица? Вон она какая полненькая». «Так сестрица дреме нашему», — спокойно сказал ворон. «К вечеру обычно появляется, на красной заре. Вот сейчас угомонит народ нечистый, а потом и обычный человек успокоится, домой захочет выспаться». Меж тем на площади не осталось ни одной матохи, а странная парочка прошествовала до другого края площади и пропала за углом. Данияр снова повел девушку к нужному дому, невольно улыбаясь, потому что представлял, какая каша у той в голове. В русой голове. В голове Руси. Впрочем, как чуть позже на подходе к дому выяснилось, голова у нее в правильном направлении работает. «Я все думаю о Мите», — неожиданно сказала она, когда они сворачивали к подъездам. «Он видел сон про воронов и упырей, поэтому признал, что сам ворон. А если этому второму сказать про сны? Он же их видит сейчас. И без цепочки». «Видит», — подтвердил Данияр. «Только ты забыла, как озлился Митя, когда мы сказали ему о тех снах. Если сказать второму о том, что мы знаем, какие сны он видит, он, наоборот, может разозлиться и уйти». «А если попросить зеркальника, чтобы он тот же сон, который в цепочке, передал второму ворону, он это сделает?» «Нет, сны навевать он не умеет». «А если соединить дрему, зеркальника и еще какого-нибудь нечистика?» «У всех, как ты говоришь, нечистиков, своя строго очерченная территория действия», — терпеливо сказал Данияр. «Жаль». У подъезда, к которому они шли, стояли две скамьи. «Что-то в последнее время слишком много скамеек», — — рассеянно подумал Данияр. Зато обе пустовали. Они вдвоем уселись на одной, типа как гуляли и решили отдохнуть, пусть и у чужого дома. До приезда второго ворона-новичка, а он должен подъехать на своей машине, оставалось всего ничего. Руся сидела близко к Данияру, и он бедром чувствовал, какая она горячая. А когда взглядывал на девушку, видел отсутствующие глаза и решительно сжатый рот. Судя по всему, посредница обдумывала очередную идею, как использовать нечисть в своих делах. Время от времени она смотрела на дом и расплывалась в радостной улыбке. Наверное, замечала неофициальных жильцов, его населяющих. Как бы там ни было, но вскоре Руся сидела довольная-придовольная, поглядывая на барабашек, облепивших ее плечи и руки, и счастливо посматривающих ей в лицо. А потом девушка снова сосредоточилась. «А если...» — начала она и взглянула на дорогу перед домом. Та была мало того, что широкая, так еще и на газоне напротив, видимо, силами жильцов-автовладельцев, заасфальтировали несколько небольших участков, где на нумерованных местах стояли несколько машин. Теперь к одному из мест направлялась серая «Лада». «Он, это его машина», — прошептала Руся, и Данияр настороженно встал. Эх, не придумали, как вести себя дальше. Договоренность была одна, они просто запоминают мужика, а потом пытаются, единолично Данияр, защитить его от упыря. Солнце еще не закатилось, но тени так вытянулись там, где дом купался в сумерках, что казалось еще немного, и наступит настоящий вечер, близкий к переходу в ночь. Выйдя из машины, мужчина сразу колюче глянул на приподъездную площадку. Словно убедившись, что ему ничто не грозит, он звякнул брелоком противоугонкой и пошел к входной двери. Данияр посмотрел на его лицо и словно увидел фотографию молодого мрака. Жесткое, напряженное, будто запал рабочего дня, все еще оставался бликом в сжатом рте, в нахмуренных бровях. Вздохнув, Данияр собрался было снова сесть рядом с Русей. Мужчина-ворон достал домофонный ключ. Девушка внезапно вскочила с места. «Александр Михайлович, подождите!» Он обернулся так, словно готов прямо сейчас в драку, но, убедившись, что к нему спешит только невысокая хрупкая девушка, успокоился. Данияр выжидательно застыл, боясь помешать Русе. Он не знал, что придумала Руся, но отчаянно надеялся, что ее задумка будет успешной. Сообразив, что его замешательство может показаться чуть ли не трусостью, медленно, стараясь не выглядеть враждебно, пошел следом. «Я вас знаю?» — спросил мужчина, невольно косясь в сторону Данияра. «Нет, вы меня не знаете», — напористо ответила Руся. «Зато я знаю о вас все, и я должна предупредить. Вас хотят убить». «Что за чушь ты несешь?» — рявкнул второй. «Видите ли вы в своих снах лес?» — торопливо спросила девушка. «Летаете ли вы по лесу вороном? Да? Это ведь так?» Мужчина набычился. Данияр собрался было оттащить отчаянную девчонку от второго. Не дай бог матом пошлет или еще как-то оскорбит ее. Но она вцепилась в кисть Александра Михайловича и повелительно сказала. «Как вам нравятся мои спутники?» Подъездная металлическая дверь загудела, когда мужчина отшатнулся, врезавшись в нее, а перед тем и впрямь переведя взгляд на барабашек, которые поначалу сидели спокойно и под его ошарашенным взглядом утекли за спину девушки, чтобы оттуда продолжить опасливо глазеть на выбитого из колеи мужчину. Но ворон не был бы вороном, если бы быстро не пришел в себя. «Ты кто?» — жестко спросил он Русю. «Я посредница», — твердо ответила она. «И я знаю о тебе все. Где ты работаешь, какова твоя семья и кто ты на самом деле?» И только после этих слов Данияр понял, что придумала и сделала Руся. Она посредница между двумя мирами, и потому ее должен увидеть любой принадлежащий этому миру после физического контакта. Как она увидела остальных после того, как кикиморки заплели ей волосы? А значит, вместе с ней увидите барабашек и всех тех, кто при этом знакомстве находился рядом с ней. «И кто я?» В полголоса, все еще недоверчиво, спросил Александр Михайлович, переводя взгляд с одного барабашки на другого. «Ты ворон», — уверенно сказала Руся. «И позволь представить тебе еще одного ворона. Это Данияр». Мужчина с ощуренными глазами взглянул на ворона, стоявшего за спиной посредницы. Данияр смотрел спокойно. Основную часть знакомства Руся выполнила. Теперь все зависит от Александра Михайловича. От его умения войти в ситуацию другого мира. Или от желания, либо нежелания влиться в эту жизнь. Но девушка сумела удивить Данияра своей предприимчивостью. Она подняла глаза к одному из верхних этажей и добавила. «Александр Михайлович, ваши с утра уехали на дачу. Может, мы поднимемся в вашу квартиру и поговорим?» «Откуда ты знаешь?» — начал ворон и умолк, видимо, не сообразив, как продолжить фразу. «Мне сказали», — без колебаний ответила Руся. И Данияр был благодарен ей за эту уверенность. «Пойдемте», — с некоторым недоумением предложил тот. Данияр знал этот взгляд, которым Александр Михайлович окинул их двоих перед тем, как пригласить в дом. Девчонка в драке ничего не стоит, а вот ее парень или кто он там выглядит довольно опасным, но справлюсь. Трехкомнатная квартира на шестом этаже оказалась простенькой и даже аскетичной. Привычная стандартная мебель, интерьерных вещиц маловато, но Данияру дом Александра Михайловича очень понравился какой-то обжитостью. А когда Руся в очередной раз засияла, взглянув куда-то в сторону и обнаружив там сразу двух домовых, стало ясно, откуда это впечатление обжитости. Хозяин, выглядящий угрюмым и нелюдимым, любит бытовой комфорт. На кухне все трое уселись за круглый стол, и хозяин быстро организовал чаепитие. Как ни странно, но Руся замолчала намертво, как будто выполнила главное и бразды правления полностью передала Данияру. Впрочем, роль посредницы она продолжала играть хотя бы своим видом. Барабашки с обожанием лазили по ней, и даже свалившийся откуда-то на ее колени дрема блаженствовал, когда Руся пыталась его гладить. Александр Михайлович смотрел на это невольное представление тогда, когда, по ощущениям Данияра, разговор касался весьма тонких моментов, который ворон-новичок мог и не поверить. Но, взглянув на притихшую девушку, которая наглядно показывала свое посредничество с представителями эзотерического мира, Александр Михайлович снова внимательно слушал Данияра, время от времени задавая уточняющие вопросы. Впрочем, Данияр не так уж много рассказал, в основном то, что говорил и Митя. «Упырь, говорите?» Задумчиво протянул Александр Михайлович. «Это что, мертвец, который пьет кровь?» «Не только», — сказал Данияр. «Если упыря поднять по незнанию, да, он будет в темное время суток по ночам шататься по улицам, искать жертву. Года три назад было, в городе начали находить трупы бомжей. Нам тогда пришлось много побегать, пока не нашли творцов и не закрыли лавочку». «И кто это был?» «Студенты меда развлекались, нашли где-то репринтное издание «Темных» и решили позабавиться. Брали трупы таких же бомжей, чтобы никто из родственников не протестовал против, непочтительного отношения к мертвым. Да, эти пили кровь, но специально натравленные убивают сразу». Александр Михайлович внимательно посмотрел в глаза ворону, а затем в очередной раз перевел взгляд на скромно сидевшую посредницу. «Я вижу этих, как вы их называете, барабашек», — наконец сказал он. «Но упыри...» «Что-то как-то...» Он беспомощно пожал плечами, не в силах выразить свою мысль. Руся подняла голову. Данияр с интересом ждал, что она скажет. «А вы выйдете на улицу, когда совсем стемнеет», — предложила она. «Вот и получите доказательство, что мы не врем». «Полагаете, этот упырь уже сейчас может сидеть во дворе?» «Вам что, жалко? Сегодня его не увидите. Завтра подежурите», — чуть легкомысленно ответила Руся. «Если хотите, мы с вами посидим. Правда, есть одна загвоздка. Нам надо еще одного ворона найти. Мы знаем только микрорайон, где он живет, но ни его адреса, ни про него самого ничего не знаем. Одна надежда на зеркальника», — небрежно закончила девушка и прикрыла рот ладошкой, зевая. Дрема успел на нее повлиять. Данияру пришлось объяснять задумку Руси, кто такой зеркальник и как его использовать в поисках третьего ворона. Александр Михайлович с каменным лицом посидел немного, а потом снова взглянул на краешек стола перед девушкой. И Данияр в очередной раз подумал, что встреча с Русей — огромная удача в его жизни. Потому что девушка улыбнулась, а потом негромко, голосом диктора, начала перечислять все, что узнала от зеркальника из дома Александра Михайловича. Все то, что обычно не выходит за стены квартиры. Тот прервал поток информации, кивнув. «Ну, хорошо». Обернулся к окну. «Сейчас пока еще светло. Значит ли, что упыря ждать пока рано?» «Именно так», после паузы, привык, что Руся в последние минуты постоянно отвечает, подтвердил Данияр. «Может, тогда поедем в тот ваш микрорайон, где живет третий ворон?» — сказал Александр Михайлович и замер, словно не веря тому, что предлагает. «Ну, не будем терять время. Машина у меня на ходу». «Может, вызвать Митю?» — намекающе обратилась Руся к Данияру. «Помнится, ты говорил, что три ворона могут и без всякой помощи увидеть четвертого». «Еще один интересный опыт», — задумчиво спросил Александр Михайлович. Судя по всему, он все еще сомневался, и Данияр понимал его. Слишком много необычного взрослый ворон узнал всего за пару часов. «А где этот ваш Митя?» «У меня дома», — ответил Данияр. «Он очень сильно ранен. Прошлым вечером мы успели добраться до него и убить упыря». «И поэтому Митя выжил», — меланхолично добавила Руся. «Но если думаете, что мы продолжаем врать, то Митя и правда здесь нужен. Ну, в смысле, чтобы вы его увидели. Он до сих пор в жутких порезах». «Тогда, может, мы поедем в нужный микрорайон, а вашему Мите вызовем такси?» — помедлив, предложил Александр Михайлович. Данияр с трудом скрыл вспышку радости. Он все еще горевал о гибели Всеволода, об ушедшем в тень мраке, но... Может, этот крепкий и вдумчивый мужчина-ворон станет тем, кем до сих пор были для Данияра старше? «Я согласен. Слишком поспешно даже для себя», — ответил он. Если Руся и мужчина-ворон восприняли его поспешность, а он это видел, как желание что-то доказать, то он сам решил приглядываться к Александру Михайловичу в качестве будущего старшего. Ну, не старший он сам, Данияр, ни в какой мере. Выполнить что-то — это одно, руководить воронами — другое. «Я позвоню», — вызвалась Руся и тут же набрала номер Митиного мобильника. «Мить, мы встретились со вторым вороном и объяснили ему все». Нахально, глядя на Александра Михайловича, возвестила она. «Как ты себя чувствуешь? Сумеешь приехать на такси к нам? Данияр тебе тенниску оставил». «Нет, такси мы сами вызовем». «А-а-а, поняла. Да нет, не страшно. Я позвоню бабуле, она посидит в квартире Данияра». И шепотом сказала, глядя на Данияра. Мы забыли ему ключи оставить. Тут же определились с местом, куда подъедет Александр Михайлович со своими неожиданными пассажирами и такси с Митей у драмтеатра. Когда вышли из подъезда, Данияр немедленно насторожился. Ветер поднялся слишком резкий и с такими порывами, что за каждым кустом чудился прячущийся упырь. Но Руся взялась за его руку и тихо сказала: «Нечистики, говорят, вокруг дома никого». Он коротко улыбнулся ей, и они поспешили к машине, возле которой их ждал Александр Михайлович. Когда тот вырулил за дом на трассу, сразу спросил: «Бабуля? То есть обычные люди тоже в курсе?» Пришлось Данияру объяснять ему теперь уже про семьи и кланы эзотериков в городе, в частности и о бабуле Руси, которая является необученной травницей. «Город обретает новые краски», — проворчал Александр Михайлович и надолго замолк, хмуро глядя на темнеющую дорогу, по обочинам которой светились блеклые пока фонари. Но когда уже подъезжал к театру, он спросил: «А зачем? С какой целью убивают воронов в городе?» «Это мы и хотим выяснить», — сумрачно ответил Данияр. Когда на площади перед драмтеатром остановилось такси и из него с трудом вышел Митя, Руся сразу бросилась к парнишке, чтобы помочь ему уверенно держаться на ногах. Александр Михайлович воочию увидел, как выглядит человек, переживший схватку с упырем, причем не в качестве победителя. Такси уехало, а Митю немедленно усадили на заднее сиденье своей машины, оставив дверцу открытой. «Глупо», — пробормотал он. «Лучше бы сделали, как Руся предложила в первый раз. Ну, спросить зеркальника». Руся скептически огляделась. «Один зеркальник, один дом», — напомнила она. «Мне теперь что, обходить все дома и звать зеркальников, чтобы они вспоминали про Всеволода и третьего ворона?» «А обходить втроем весь микрорайон. Тем более, что третий ворон сейчас, может, уже дома и дрыхнет», — уныло предположил Митя и зевнул. «Эх, а я бы еще поспал. Дома такой возможности-то нет». «Данияр, мы все в этом деле новички», — обратилась к нему Руся. «А есть такой нечистик, который все про всех в микрорайоне знает. Ну, кроме барабашек». «Есть такой, но он...» — Данияр пожал плечами. «Его еще найти надо». «А как звать?» «Дорожный». «Просто как-то...» — пробормотала Руся. «А барабашки его могут знать?» «Я только слышал о нем, но никогда не видел, так что не знаю». «Тогда подойдем к первому попавшемуся жилому дому и попросим барабашек показать дорожного». «А пошли!» — загорелся идеей Митя. Данияр заметил, что Александр Михайлович смотрит на самых юных в их недавно образовавшейся команде как-то... как на ребятишек, которые слишком быстро выросли. Сам же Данияр чувствовал громадное облегчение. И не только потому, что дело сдвинулось с мертвой точки, но и потому, что уже два ворона под его защитой. Ведь Митю он сумел защитить. Александра Михайловича, который выглядит не просто крепким, а крутым, но вряд ли готов дать отпор нежити, он тоже сможет оградить от смерти. Найти бы побыстрее третьего, ведь пока в городе один натравленный упырь остался целым и невредимым, но узнав о второй смерти недавних двух упырей, его создатели наверняка поднимут еще одного. И ладно бы, если только одного, а не нескольких сразу. Откуда они берут трупы? Кто они сами? И в самом деле, на первый план выходит актуальный вопрос: зачем гибель воронов тем неизвестным? И Данияр сейчас ругал себя только за одно. В прошлую ночь он был с Русей в квартире Всеволода, узнал много информации, но не сообразил, что сведения при помощи зеркальника берет только из мобильного телефона Всеволода. А ведь надо было не только подробнее допросить зеркальника, Надо было пошарить по полкам книжного шкафа Всеволода, где тот, как знал Данияр, хранил дела, с которыми приходилось сталкиваться вороном, в том числе и учет выполненных заказов. Наследников у Всеволода нет. Если полиция закончит это дело, пусть даже не отыскав убийцу, квартира вскоре будет недоступна для Данияра. Значит, в следующую ночь, если сегодня все обойдется, надо снова наведаться в квартиру Всеволода, в которой пока не было обыска. Руси и Митя все еще обсуждали план, как вызвать дорожного. Припомнив, что он обычно берет с собой, Данияр кивнул и сказал: «Я попробую его вызвать. Надеюсь, получится». «А как?» – заинтересовалась Руся. Он снял с себя цепочку с небольшими шариками, наполненными смесями трав и песка, а также иными ингредиентами, открыл один шарик и высыпал его содержимое на ладонь. Пришлось сунуть руку в салон машины, ветер уж очень сильный. Склонившись, Данияр прошептал над смесью старинный вызов духа, присовокупив в нужных местах имя – «Дорожный». И только после этого выпрямился, отошел от машины и высыпал смесь на асфальт. Ветер, теперь уже надежный помощник, взметнул смесь и разметал, погнал ее в разные стороны. Итак, придется немного подождать, пока один из дорожных не откликнется на колдовской воронов зов. В очередной раз Данияр с облегчением подумал об удаче в лице Руси. Без посредницы было бы тяжеловато, и времени на поиски воронов он потратил бы гораздо больше.